Разумная материя. Физическая материя, как и любой тип энергии, проходит уровни развития так же, как и душа человека. Эволюционирует абсолютно все. А что не прогрессирует, исчезает навсегда. Но развитие материи не означает, что это в итоге приведет ее к состоянию, когда она будет похожа на разумного человека или инопланетянина. Материя остается материей, как бы она ни развивалась. Это совершенно другой путь преобразования и прогрессирования, и это другое состояние существования. Развитие дает физической материи сверхчувствительность, она учится управлять собой. Материя может стать очень разумной, высокоорганизованной. Чтобы лучше понять, что такое ее чувствительность, можно для грубого сравнения взять низкого человека, который способен выполнять только то, что ему скажут, и высокого индивида. Низкий человек станет слушать музыку только очень грубую, и никакие виды искусства воспринимать не будет. Это связано не только с низким уровнем его души, но и с его материей. А высокая личность не сможет слушать грубую музыку, и ее будет привлекать все прекрасное. Сами высшие учителя давно привыкли к тому, что абсолютно все, что развивается, обладает своей степенью разума. Оно мыслит и живет в собственном мире понятий и действий. Формы разума могут быть совершенно для человека непонятные, потому что он, кроме как себя, никого другого разумным не считает. И от этого идет его невосприятие всего прочего. Что же касается материи, то ее эволюционирование развивает в ней нечто вроде человеческого спинного мозга, который руководит многими функциями материального тела, и только тела. Так и физическая материя в итоге разовьет в своей структуре нечто, что по функциям будет соответствовать нашему спинному мозгу. У нее их будет два, но они будут на уровне энергетики, так как это все-таки очень высокая организация материи. И способность «мыслить» в кавычках, безусловно, на своем плане, станет самым главным ее свойством. Термин «мыслящая материя» для человека звучит необычно, но однажды душа теряет привычную форму человека и превращается в шар, который мыслит самостоятельно. Хотя это звучит непривычно, но каждый должен знать, что существуют различные уровни развития и различные формы разума. А чтобы понять это и принять истину душой, надо просто подняться до определенного уровня развития. Понимание и восприятие мира зависят от уровня развития. Но разумность материя приобретает в ходе закономерного развития по уровням своей иерархии. Данное качество будет формироваться высшими на основе программ совершенствования материи и законов, присущих данной иерархии.